Глава 28. Глазами чудовищ. Появление этой странной компании на окраине деревни было громче, чем кваканье всех лягушек в болоте хором. Первым их заметил головастик по имени Пупыркин. Он как раз вышел на крыльцо своего уютного домика из ракушек, чтобы посчитать, сколько звезд поместится у него на ладошке. Но вместо звезд он увидел это. Рот Пупыркина открылся так широко, что туда могла бы залететь целая мошка. А потом он издал такое оглушительное «ква», что в соседнем пруду проснулись даже сонные караси. Тут же по всей деревне защелкали двери и заскрипели калитки. Заспанные головастики, протирая глаза, высыпали на улицу, ворча и зевая. Кто-то был в ночном колпаке из кувшинки, кто-то в пижаме из тины, но сонливость с них мигом слетела. Картина, которую они увидели, заставила бы и самого веселого художника схватиться за голову. По главной улице, оставляя на песке мокрые шлепающие следы, шагало огромное болотное чудище. Тот самый водяной, который мамы-головастики пугали своих непослушных детей. Но выглядел он совсем не страшно, а скорее как уставший папа. На его могучих руках, облепленных водорослями, мирно спал маленький мальчик. Тот самый герой, который еще вчера обещал всех спасти от этого самого водяного. Рядом, шмыгая носом и размазывая по щекам слезы и грязь, бежала его сестренка. А за ними, едва переставляя лапки, плелась до смерти напуганная капибара. На ее спине, вцепившись в шерсть так, что побелели костяшки, сидела морская свинка и беззвучно шевелила губами, будто повторяя: «Ой, мамочки, что же это такое?» Сначала по деревне пронесся испуганный шепот, похожий на шелест камыша. Кто-то уже было кинулся домой, чтобы запереть двери на три щеколды и спрятаться под кровать. Но тут вперед вышел староста Квак, самый старый и мудрый головастик во всей округе. Он поправил на носу очки из двух капелек росы, внимательно посмотрел на водяного, на его почему-то очень виноватое лицо, потом на бледного, как лунный свет, мальчика и все понял без лишних слов. «Не бойтесь, соседи!» Громко проквакал он, и его голос разнесся по всей деревне. «Они не со злом пришли, а с бедой. Несите его скорее в мой дом. Живо!» И тут началось. Вся деревня превратилась в один большой муравейник. Все забегали, заквакали, засуетились. Владика осторожно, будто он был сделан из самого тонкого льда, сняли с рук водяного и уложили на самую мягкую постель из пуха одуванчика в доме старосты. Водяной, выполнив свою задачу, неловко потоптался на пороге, пробормотал что-то вроде «ну, я пошел тогда», развернулся и, никем не замеченный, тихо растворился в ночной темноте. Наверное, ему было очень стыдно. Вся деревня собралась вокруг кровати мальчика. Головастики-лекари в смешных шапочках из листьев лотоса бегали туда-сюда. Один прикладывал к его горячему лбу прохладный лист подорожника, другой пытался напоить его каким-то отваром из корней камыша, который пах старыми носками и был ужасно горьким на вкус. Маргоша сидела рядом, не отходя ни на шаг. Она крепко-крепко держала брата за холодную руку и тихонько шептала: «Ну, пожалуйста, Владичек, просыпайся! Ты же обещал, что мы еще будем играть в догонялки!» В этой суматохе никто и не заметил маленького, совсем обычного головастика, который стоял в самом дальнем углу комнаты. Он не бегал, не давал советов и не мешался под ногами. Он просто стоял и смотрел. Не моргая, он смотрел на бледное лицо мальчика. И вдруг его глаза, самые обычные головастиковые глаза, на секундочку вспыхнули странным фиолетовым светом. Словно кто-то включил внутри его головы две крошечные лампочки. В этот самый миг где-то очень-очень далеко, в темной-притемной башне, сидел в кресле темный волшебник и хмурился. Он видел все то же самое, что и маленький головастик, только не глазами, а в своем волшебном шаре. «Огонь!» — пронеслось в его голове. Мысль была недовольной, как у человека, у которого подгорел пирог. «Незапланированный фейерверк! Явно перестарался. Я думал, этот мальчишка просто плакса в коротких штанишках». Перед его мысленным взором промелькнула картинка. Огненный вихрь носится по оврагу, а его ручные пиявки в панике разбегаются кто куда. «Сила братской любви! Какая глупая и предсказуемая штука! Но какая же сильная! Это их привязанность друг к другу, это и их сила, и их слабость. Глупые, сентиментальные детишки вечно держатся за ручки». Фиолетовый свет в глазах головастика на секунду стал ярче. Волшебник словно приблизил картинку, чтобы получше разглядеть спящего мальчика. «Я не могу напасть на них в этой деревне. Тут все такое природное, чистое. Фу! Моя магия сразу станет заметной, как клякса в тетрадке отличника. Ну, мальчик, он стал слишком опасен и слишком интересен. В нем есть что-то еще, что-то, чего не было в моем гениальном плане». Волшебник замолчал и почесал подбородок. Его первоначальный план был прост и красив. Напугать детей разными чудищами и посмотреть, что будет. Но теперь все пошло наперекосяк. «Нужно менять тактику», — наконец решил он. Мысль была холодной и колючей, как ежик. «Хватит этих лобовых атак! Пиявки, водяные — это все для слабаков. Теперь будем действовать хитрее. Я заставлю их самих прийти ко мне, прямо в мою башню. Туда, где их не защитит ни их противная любовь, ни деревни говорящих головастиков». Он принял решение и хихикнул. Фиолетовый свет в глазах маленького головастика моргнул и погас. Связь прервалась. Головастик вздрогнул, будто его кто-то легонько щелкнул по носу. Он удивленно огляделся по сторонам, а потом увидел, что все толкаются у постели больного. Ему тоже стало любопытно, и он, работая локтями, протиснулся поближе, чтобы посмотреть, что там такое интересное. Угроза никуда не делась, она просто затаилась и стала умнее, хитрее и гораздо коварнее. Но герои, занятые своими бедами, об этом даже не догадывались. Они думали, что самое страшное уже позади. Как же они ошибались!